что у вас был странный брак, и вы ждете, чтобы я вам о нем рассказал. Если вы сами хотите, то я готов выслушать. А чего это ради я должна хотеть? Ну, вы же меня втянули в это дело. Это напоминание снова раздуло ее гнев, и он уже был почти готов прорваться наружу. Раньше я знал, что есть извращенцы, помешанные на созерцании сексуальных сцен. Вы, похоже, любите о подобном слушать, да? Чего вы так стыдитесь? Я ничего не стыжусь, запальчиво ответила Джин. Отстаньте от меня. Я не желаю разговаривать на эту тему. Несколько минут мы сидели молча. Я заподозрил, что уже немного влюбился в нее. Частично потому, что она была мамой Рони. Частично, что она была молодой и красивой. Ее тело, плотно обтянутое черным платьем, жгуче тянуло к себе. Однако ее вдовство словно очерчивало вокруг нее темный круг, войти в который я не смел. И кроме того, напомнил я себе, я почти вдвое старше ее. Она смотрела на меня ясными глазами, словно прочитав мои мысли. Очень неприятно в этом сознаваться. Начала она. До настоящего момента я даже ни разу себе в этом не сознавалась. Дело в том, что наш брак оказался неудачным. Стэнли жил собственной жизнью, и мне к нему было не пробиться. Возможно, будь он сейчас жив, он и про меня сказал бы то же самое, но мы с ним фактически так ни разу и не поговорили на эту тему. Мы просто жили, как живется, вроде бы в одном доме, но каждый сам по себе. Я занималась сыном, а Стэнли все больше и больше погружался в поиски отца. Иногда поздним вечером я приходила в его кабинет и смотрела, как он работает. Очень часто он просто сидел за столом, перебирая фотографии, письма. Он был очень похож на скрягу, пересчитывающего свои сокровища. На губах Джин мелькнула рассеянная улыбка. Напрасно я считала эти развлечения безобидными, добавила она. Мне бы стоило отнестись к происходящему более серьезно, как мне и советовал преподобный Райсман. Он говорил, что, разыскивая отца, Стэнли хочет обрести сам себя, и теперь мне начинает казаться, что так на самом деле и было. Я бы хотел поговорить с Райсманом. Я бы тоже. К сожалению, это невозможно. Он умер. От чего он умер? От старости. Поверите ли, мне его действительно не хватает. Славный был человек и все хорошо понимал, но я его не слушал. Я была зла, ревнива. Ревнива? Да. Я ревновала Стэнли к его родителям, к их разбившемуся браку. Я чувствовала, что их брак все больше волнует сердце моего мужа, а наш все меньше. Стэнли все больше и больше жил прошлым, а на меня все больше и больше раздражался. Возможно, если бы я по-настоящему постаралась, я бы его остановила. А потом в какой-то момент вдруг стало уж слишком поздно. То объявление, что он поместил в Кронику, с него ведь и пошли все несчастья. Отвечать мне не пришлось, потому что зазвонил телефон. Звонил Вилли Мэкки. «Привет, Лью. Свое дело я сделал, теперь могу заняться твоим. Так чем же я могу помочь?» «Я ищу женщину лет 40 или около того. Когда она 15 лет назад уезжала из Санта-Терезы, ее звали Элен Строум Килпатрик. Вместе с ней уехал мужчина по имени Лео Бродхерст. Возможно, в настоящий момент он с ней не проживает, и, возможно, проживает, если верить полученной мной информации. А сообщившее ее лицо находилось в полубредовом состоянии, то Элен сейчас живет где-то на полуострове в старом двух- или трехэтажном особняке с двумя башенками. Вокруг дома растут деревья, дубы и немного сосен. О, а не мог бы ты дать приметы поточнее, знаешь, здесь везде мало деревьев. Неделю назад рядом с домом бегал датский дог. Похоже, он потерял хозяина. Так, чем Элен занималась в прошлом? Она развелась с торговцем недвижимостью из Санта-Терезы Брайаном Килпатриком. По его словам, она окончила Стэнфорд. Вилли от удовольствия хмыкнул. Это значит, что начинать надо в Пало-Альто. Выпускники Стэнфорда возвращаются к своему колледжу, как голуби к дому. Фотография Элен Строум Килпатрик у тебя есть? Есть одна. Я ее взял из объявления в Кроникл, которое появилось в конце июня. На ней она сфотографирована с Лео Бродхерстом 15 лет назад, когда они вдвоем приехали в Сан-Франциско под именем мистера и миссис Ральф Смит. «Ну, у меня это объявление вырезано и подшито», — сказал Вилли. «Насколько я помню, там предлагалось вознаграждение в $1000. У тебя хорошая память на деньги. Да, не жалуюсь. Я только что снова женился. Могу ли я рассчитывать на часть вознаграждения?» «К сожалению, нет. Предложивший его человек мертв». Я рассказал ему, как убили Стэнли и все остальное. А почему так важно найти Элен? Я хочу ее расспросить. Только не делай этого сам. Дай мне знать, когда найдешь ее. Я туда съезжу. Я распрощался с ним. А затем я с Джин. Ее настроение переменилось, и теперь она не хотела, чтобы я уходил, и оставлял ее одну. Ее гневные рыдания раздались за моей спиной, едва я коснулся входной двери. Глава 21. Вдоль улицы миссис Сноу росли деревья джакаранды, и на их ветках висели цветы, похожие на застывшие багровые сгустки воздуха. Я сидел в машине, смотрел на них и отдыхал. В соседнем саду возились темнокожие ребятишки. Так я просидел с минуту. В доме миссис Сноу рывком отдернули занавеску на выходящем на улицу окне, а немного спустя